Глава 11. «Вы сами были знакомы с Абинатой, мисс Эриксон?» «Нас представили», — чопорно кивнула учительница. «Большую часть времени он проводил в доме своего друга, Честера Лутца, но иногда они наведывались в город. И меня приглашали пару раз на вечеринки фэн-шоу, где также присутствовала Абината. Вы, наверное, уже знаете, что он постоянно носил эти японские тряпки». Длинный халат, и поверх него еще один расшитый халат с широкими плечами, а на ногах белые чулки и сандалии. У него были длинные волосы, которые он забирал наверх и скалывал в пучок. Иногда надевал поверх такую странную шапочку с крылышками. Местные умирали со смеху, когда он в таком виде заявлялся в бар. На Санта-Каталине встречалось в то время много японцев, но они все старались одеваться в европейскую одежду. А этот выглядел, будто только что пришел с представления мадам Баттерфляй. Он утверждал, что происходит из древнего аристократического рода, потомок каких-то сёгунов или самураев. Я потом долго в словаре искала эти слова. Но он был действительно хорошо образован. Знал английскую классику, умел поддержать беседу, говорил практически без акцента. «То есть он, возможно, учился в Европе?» — предположил я. «Скорее всего», — энергично закивала мисс Эриксон. «И жил там какое-то время. Если бы не эта нелепая прическа и костюм, он издали вполне бы мог сойти за английского джентльмена. Держался он всегда с достоинствами, как будто не обращал внимания на усмешки местных рыбаков. Но что это за имя такое, Абината? Он представлялся всегда только так. Даже непонятно было, имя это или фамилия. И не мистер Абината, а просто Абината, как будто собачья кличка или какое-то индейское прозвище». «А может, на японском это тоже что-то означает? Например, волк-охотник или большой успех?» — предположил Маркус. Мисс Эриксон посмотрела на своего лучшего ученика с одобрением. «Газетчики кое-что разнюхали. По их мнению, Абината означает «меч на поясе». «Может, он действительно был потомком самурая?» Мисс Эриксон пожала плечами. «По моему мнению, он был первоклассным мошенником и чутким психологом, как все мошенники. Утверждал, что умеет управлять своим астральным телом и общаться с миром духов. В основном у него хорошо получалось общаться с женщинами. К каждой он находил правильный подход. С Барбарой Фэншоу обсуждал ее творчество, ненавязчиво подводил ее к мысли о том, что она гениальна. Порой лестью ее было не взять, девушка выросла в богатой семье, поэтому привыкла, что вокруг нее вьются прихлебатели, которые готовы утверждать, что она новая Эмили Диккенсон и Мэри Кэссет в одном лице. Но господин Абината действовал тоньше. Ее картины вызывали у него вроде как видение. К тому же он утверждал, что особняк Читы Фэншоу является источником астральной силы. Я знаю, что миссис Фэншоу после рождения ребенка откровенно скучала на острове. Они с мужем ненадолго уезжали на восточное побережье и Европу, но с появлением Абината она вроде как приободрилась. С другими было то же самое. С мисс Дараннан разговаривала о призраках ее увядшей славы. Кэрол Осборн предсказывал будущее. Она постоянно была в ожидании какого-то прекрасного будущего, не обращая внимания на настоящее. По крайней мере, до казни ее последнего мужа за двойное убийство. Розмари Хиггс всегда была немножко не от мира сего, так что японцу ничего не стоило задурить ей голову. Потом на тир зачастили подруги миссис Фэншоу, например, это Керриган из Нью-Йорка. Да, и еще Сент-Джон. Но он был будто бы без ума от Барбары Фэншоу или убедил себя в этом. Мне всегда казалось, что он был не совсем мужчиной, так что неудивительно, что и к нему Абината подобрал ключик. «Он же жил с девушкой, Шерил Линли, если я не ошибаюсь. У него все время в доме обретались какие-то юные нимфы и фавны, поэты, художники, натурщики. Кажется, у этой мисс Линли был роман с одним из них. Но никто не думал, что мистер Сент-Джон из тех, кто меняет любовниц. Он был искренне предан миссис Фэншоу. Правда, после этого дурацкого ритуала вся его свита разбежалась. Осталась только мисс Линли, возможно, потому что бедняжке просто некуда было идти». «Так что произошло во время ритуала?» «На острове оставалась одна индианка», — медленно произнесла старуха. «В Франциска Риос. Она жила в поселке, уже когда я приехала. Насколько я знаю, она работала в услужении у кого-то, когда планировалось, что будет построен город-курорт. Но потом, когда начались судебные тяжбы, та семья уехала, а Франциска осталась, нанималась на паденную работу, а большую часть доходов пропивала. За годы такой жизни ее сознание притупилось, а фантазия, наоборот, расцвела. Индианка убедила себя, что ее предки обитали на острове задолго до прихода европейцев. Рассказывала всем в баре, кто был не против дать ей пару центов, что поселок был построен на месте старого поселения Тонгва, а ее предки прокляли эту землю, когда их выгнали с острова. Но особенно она почему-то взъелась на дачников и особняк Фэншоу. Говорила, что на этом утесе была ритуальная хижина и особый круг, куда допускались только посвященные, и что Томлин Фэншоу, построив там дом, разрушил таинство круга, предрекал им всяческие кары от разгневанных духов. В поселке не слишком жаловали дачников, поэтому россказни Франциски слушали с одобрением. Думаю, Абината что-то уловил краем уха и решил воспользоваться ситуацией. Он пообещал, что проведет ритуал, после которого навсегда утихнут любые разговоры об индейском проклятии. Не думаю, что кто-то из обитателей утеса правда верил в какую-то магию. Честера Луца секретный японский ритуал интересовал в первую очередь для очередной книги. Остальные пришли из любопытства. А сам хозяин особняка, Гаррет Фэншоу, что он обо всем этом думал? Мистер Фэншоу был довольно разносторонней личностью. Я уже упоминала, что он закончил хороший университет, потом некоторое время путешествовал, попробовал себя в разных занятиях. Если старый Томлин надеялся, что сын продолжит его дело, то на Гаррета он мог не рассчитывать. Тот никогда не тяготел к овцам в ферме и с трудом выносил тихоокеанские штормы. То, что старый Томлин построил для молодоженов дом, вряд ли могло удержать их на острове. Но Гаррет был хорошим сыном и старался не ссориться с отцом. Не знаю, насколько ему нравились соседи и богемная компания его супруги, но у него был легкий характер, своеобразное чувство юмора. Например, он обожал розыгрыши. Думаю, он воспринял этот ритуал как очередной повод повеселиться. Как я понимаю, вы лично там не присутствовали? Нет, меня не пригласили, если быть честной. Но я бы в любом случае не пошла бы. Нельзя поддерживать глупые суеверия даже ради шутки. Безусловно. Никто не знает, что там точно произошло в ту ночь. Сержант Хедман, прибывший в дом Фэншоу, рассказывал, что везде стояли оплавленные свечи, а на полу были начертаны какие-то иероглифы. Эта несчастная актриса, мисс Доран, сидела в кресле. Кажется, они даже не заметили, что она умерла во время их игрищ. Конечно, ходили слухи о подозрительной смерти, но доктор Пибоди определенно подтвердил сердечный приступ. Я не сомневаюсь, что мисс Доран убили годы злоупотребления алкоголем, кокаином и морфием. Я понял твердую, непоколебимую позицию мисс Эриксон в вопросе существования призраков. Старая учительница не являлась свидетельницей ни одного события, была шапочно знакома с основными его участниками, а информацию получала в основном из газет или сплетен в поселке. Тем не менее, у нее имелось безапелляционное мнение по поводу всего произошедшего. Аннет Доран умерла от сердечного приступа, а Бината покончил с собой, будучи нестабильной личностью и, к тому же, иностранцем. Луц утонул, выйдя в шторм пьяным. Сент-Джона убили грабители, скорее всего, кто-то из тех нищих художников, которых он раньше привечал. Между прочим, многие из них были иностранцами. Они знали, как проникнуть в дом со стороны берега, знали, что красть, но появление хозяина спутало все карты. Розмари Хиггс умерла, потому что была настолько глупа, что не вызвала доктора на роды. Про похищение Джесси Керригана учительница ничего не знала, как и про судьбу Шерил Линли. Наконец, двойное убийство супруга Фэншоу представлялось мисс Эриксон абсолютно решенным делом. Гвидо Бардони, кстати, оказавшимся никаким не графом, а жалким итальянским мошенником, закрутил шашни с Барбарой Фэншоу. Наверное, предлагал ей бежать вместе с острова. Но тут явился муж, и все пошло не по плану. Взыграла его страстная натура, к тому же он был иностранцем. Естественно, будучи пойманным, Бордо не мог ссылаться только на помешательство. Попытался разыграть карту призрака Абинаты, но присяжные ему не поверили. Интересно, что его супруга, недавно родившая ребенка, не отреклась от мужа. Она до последнего утверждала, что между Гвидой и Барбарой Фэншоу не было никакого романа, а во всем виноват мстительный дух. Все думали, что после казни мужа Кэрол уедет с острова, подобно ее родителям, но она, наоборот, поселилась в доме постоянно. За это местные жители ее даже зауважали. Сильная женщина. Кэрол Осборн Бордони так и осталась в статусе вдовы, забросила свои прежние приключения и охоту за мужьями, а все силы отдала воспитанию детей, юного Джерри и дочери от первого брака Одри. Женщина умерла в конце войны от острой пневмонии. «Война очень сильно изменила жизнь Тира», — рассказала мисс Эриксон. «Все Калифорнийские острова оказались в зоне предположительных боевых действий. Везде сновали патрули, крупные лодки и катера были экспроприированы для военных нужд. Жителям было запрещено путешествовать на материк. Даже на короткий вояж в Санта-Каталину требовалось разрешение коменданта». Именно поэтому на острове застрял Джонсеп Фэншоу, не успевший вернуться в колледж после рождественских каникул. Так и застрял навсегда, занявшись семейным поместьем, а потом женившись на местной девушке. Изоляция и война взрастили на Тире антияпонские настроения, словно бактерии в теплом бульоне, а единственным японцем, хорошо известным местным жителям, был злосчастный Абината. Хотя с момента трагических событий прошло около 10 лет, больше никто не сомневался, что именно он был главным виновником. Одни считали, что он инсценировал свою смерть, чтобы вернуться и одного за другим прикончить всех участников ритуала. Другие, а их активно поддерживала Кэрол Осборн Бордони, уверяли, что Абината действительно распечатал врата иного мира и превратился в потустороннюю сущность. Поскольку абсолютное зло в те годы сосредоточилось в японской нации, островитяне были готовы даже поверить, что именно Абината виноват во всем. От бомбардировки Пёрл-Харбора до падежа овец, оползней и скудного улова. Хотя он всего-навсего был обыкновенным мошенником, да к тому же иностранцем, качая головой, заключила мисс Эриксон.